Ага, Жаршаса, она занята анкетированием, повелитель. Заползая в зал, прошипела другая моя подчиненная. Обещала закончить через час. Хорошо, пусть потом сразу сюда ползет. Дверь хлопнула, а я, поудобнее устроившись на хвосте, ушел в магическую концентрацию. По итогам анкетирования, две гранги признались в том, что получили задание от системы. Причем обе были из той пятерки самых сильных, с которыми я решил драться изначально. Маг крови и воин. Сдается мне, система хочет усилить твою свиту, озвучила мои собственные мысли Виза. И скорее всего, среди прочих есть еще минимум маги иллюзии и искажения, кто тоже получил подобное задание, но просто зассал признаться. Думаю, питомица была права, и вроде как на первый взгляд такой системной благосклонности надо было бы радоваться, но меня угнетало сразу несколько вопросов сомнений. Что система дала моим конкурентам, тем же многоликим? Сколько моих конкурентов? Где они? А как она поступит, если я не оправдаю ее надежд? А ведь для себя я уже решил следовать в фарватере ее хотелок, только пока они мне выгодны и понятны. Да и, в конце концов, если она отсыпала столько бустов, едва я вступил на новый континент, то какие испытания на нем меня ждут дальше, в той же битве за корону? А, и Заркан еще этот ублюдочный, что он получил в своем посохе вдобавок к умению гипнотизировать. В общем, такие королевские подгоны напрягали не меньше, чем радовали. Ладно, хрен с ним, пока возьмем, а дальше разберемся. Да что ты еще умеешь? Выдохнул я, когда за спиной противницы вдруг распахнулись красные крылья, и она резко взмыла вверх. Последнюю грангу из первой пятерки звали Дерша, она была магом крови, и в отличие от остальных, с ней я дрался в полную силу. Да чего там, я едва сдерживал ее натиск и офигевал от того, сколько всего она умеет. Будто в ответ на мой вопрос, воздух вокруг меня вдруг сгустился, им стало невозможно дышать и всплыло сообщение, что моя скорость и сила упали на 90%. Тролль, прыжок и бросок камня. Мимо, своевременно скастованный красный вихрь отвел очередной снаряд. Мы бились уже минут пять, и за это время я увидел десятки атакующих, защитных и дебафающих заклинаний, а каменная кожа на основных обликах подходила к концу. «Пора завязывать», — крикнула летающая над Грангой Виза. «Да понятно, что пора, только как к ней подступиться? Я, конечно, снял уже много щитов, но еще не все. Надо мной грянул гром, а из появившейся тучи хлынул красный ливень. Ша-ша-ша-ша, и это не голос Дерши, это я растворяюсь. Твою же мать, прыжок и превращение в человека, в атаку!» — рявкнул я, на полную. «Уж лучше не рассчитать и убить ее, чем на ровном месте помереть или стать рабом самому». Виза упала камнем, и ее атаку отразил последний заряд абсолютного щита. Ня, из моей груди вырвалось зеленое ядро и угодило в живот Гранге. Ее отшвырнуло, а я сразу прыгнул следом. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Сплевывая кровь и, косясь на довольного кирпичика, прошипела переломанная противница. «Так нечестно», — говорит. «Зато надежно», — я пожал плечами и всадил ей в ногу усыпляющий кинжал. После первых пяти поединков я расспросил всех, и, как оказалось, маг иллюзии тоже получила эксклюзивное задание меня замочить. То есть я нашел четырех из предположительно пяти, осталось только обнаружить подосланного системой мага изменений. Их я и стал вызывать по очереди и нашел уже со второго раза. Сколько осталось? Я устало повалился на кровать. Почти все отказались, доложила Жаршаса. Новые продолжают пребывать. Но как только узнают о ваших семи победах и имена побежденных, сразу же уходит. Сейчас в очереди осталось 12. Всего 7 побед, да и бои не очень долгие, но и между ними нужно было как минимум 2 часа восстановления маны и откат каменной кожи у человека и орка. Что-то мое путешествие застопорилось. С другой стороны, я набираю сильных и преданных, на год, воинов и ремесленников, а 2 моих столба вовсю приносят мне ресурсы. Что же касается моей основной задачи, схватки за корону, то до нее еще 10 дней. Хорош, я вздохнул и, схватив подушку, подоткнул ее под голову. Я спать, на 2 часа. Виза, разбуди меня через час, чтобы я в орка превратился. Как скажешь, Илюша. Я блаженно улыбнулся и закрыл глаза. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Дверь с грохотом распахнулась, а я, превращаясь в Гранга, слетел с кровати и выхватил меч. Беда. Передо мной стояла взволнованная Жаршаса. Ее глаза виновато смотрели в пол. Что случилось? Убедившись, что она одна, я убрал меч. Беда, повелитель. Нрафу убили. Как? От новости мой хвост налился тяжестью и прилип к полу, выстрелом в голову. А щиты? Не знаю, повелитель, меня там не было. Жаршаса вся сжалась и, казалось, была готова провалиться сквозь землю. Свидетели говорят, что было примерно 6 попаданий, да хоть и 10. Такая высокоуровневая гранга должна была выжить даже под выстрелами из самых мощных мушкетов. Сука! От злости я махнул хвостом и снес прикроватный столик вместе с вазой, которая на нем стояла. 10 попаданий из самых мощных мушкетов выдержала бы, а вот из образцов, изготовленных по ее же собственному патенту, похоже, не смогла. Что прикажете, повелитель? Для начала дверь закрой. Пока Гранга выполняла указание, я несколько раз глубоко вздохнул и раз 10 ударил молотом по стене, попутно пополняя запас кирпичика нецензурной бранью. Ладно, мля, по крайней мере, я точно знаю, какая сука это сделала. И сразу по трем причинам: убийца Нрафы только что подписал себе смертный приговор. Во-первых, ни у кого не должно быть оружия, убивающего Грангу 31 уровня, это ставит под удар всех, начиная с меня. Во-вторых, такое оружие должно быть у меня. Ну и в самых главных, никто не смеет убивать подчиненных Ильи Первого Многоликого. Глава 17. Илюша, ты, главное, не нервничай. Виза в человеческом обличье сидела на кровати и, не отводя глаз, следила за мной. Я не нервничаю, я достал из инвентаря большой камень, я в бешенстве, и швырнул его в стену. Девочку жалко, конечно, и мы обязательно за нее отомстим, снова заговорила питомица. Но по большому счету на план это никак не повлияло, перспективы даже лучше стали. Нрафа же рассказывала, что после смерти патент всегда выпадает из тела, и потом его можно отдать кому угодно. Это да, я вновь сел на кровать. Меня бесит еще и то, что пока мы этого козла не найдем, даже шлем снимать нельзя. Это рядом со столбом только, а там, где туман, им не так просто будет подкрасться. У них же со скрытностью не особо. В этом Виза была права. Ни одно из умений Гранг не могло сравниться с той же крадучестью хоббитов. К тому же сами змеедемоны очень хорошо видели скрытых, и поэтому это умение особо никто не качал. Та же леди Франшис, видимо, колдовала невидимость с помощью пропавших в ее инвентаре легендарных артефактов. Кстати, настроение паршивое, так что пока ждем Жаршасу, можно его поднять, открыв выпавшую из этой несостоявшейся актрисы черную коробку. Ну или окончательно его испортить, если там попадется какое-нибудь говно. Итак, вы получили кольцо хозяина фантомов. Плотность иллюзий плюс 20%. Расход маны минус 20%. Интересно, задумчиво пробормотал я, крутя в пальцах переливающуюся фиолетовым обновку. И оно даже не легендарное. Должно быть, из боссов падает, предположила, забирая у меня колечко, Виза. И судя по тому кубу, в котором она тебя пыталась раздавить, у нее такое было не одно. Красивое, кстати, это намек, как-то неловко будет, если я тебе кольцо подарю. Во-первых, я и не просила, взвелась Виза. А во-вторых, почему неловко-то? Ну не это, конечно, оно тебе нужнее, но какое-нибудь другое. Блин, вот я балда, вообще за этими событиями о подарке забыл. Вот это точно сейчас поднимет мое хреновое настроение. Виза, да забери. Надув губки, девушка сунула кольцо мне в ладонь. Виза, хорошая моя, чё надо? Оранжевые глаза уставились на меня с подозрением. Для моей самой близкой подруги, верного и надежного соратника, и просто чудесной и прекрасной девушки, летучей мыши, я приготовил подарок. Песня, хмыкнула опешившая питомица, лучше. В моих руках появился серый мешок, упаковка мне уже нравится. Виза скептически оглядела невзрачную и местами потертую серую ткань. Что там внутри? Носки или варежки для крыльев? Это для конспирации. Я усмехнулся, вспоминая, как, воспользовавшись краткосрочным отсутствием визы, написал подробное ТЗ Фарка, где в том числе указал, как товар надо упаковать, чтобы питомица ничего не заподозрила, и где после изготовления положить. И блин, сначала удобного случая все никак не подворачивалось, а потом забыл, дурак, и подарок затерялся в бездонном инвентаре. Но лучше поздно, чем никогда. Я быстро размотал мешок и достал из него перевязанную красивой красной ленточкой большую белую коробку. Класс. А зачем мне коробка с бантиком? Открывай. Виза взяла коробку и, оценивая вес, несколько раз качнула ее в руках. Камень? Да блин. Открывай уже. Девушка поставила коробку на пол и, развязав ленточку, открыла. Внутри оказалось еще две коробки. Одна поменьше, а другая большая. Не, Илюх, я тебе серьезно говорю, оранжевые глаза угрожающе сверкнули, если это приколы в этих коробках другие поменьше, а в тех еще поменьше и так далее, то ты лучше сам в окно выпрыгни. Открывай. Виза вздохнула и, отложив маленькую коробку в сторону, начала с большой. Ленточка отлетела в сторону, а следом за ней на пол отправилась и крышка. Ете, шепотом выдохнула питомица, а потом посмотрела на меня. Это мне? Ну а кто у нас верный друг? Красавица и дальше по списку. Там с обратной стороны на дне еще летучая мышь выгравирована и твое имя написано. Илюша. Виза перевернула подарок и на ее глазах выступили слезы. Это первый настоящий подарок в моей жизни. Спасибо. Она бросилась на меня и, крепко обняв, уткнулась носом в шею. Я ее понимал. Мало того, первый настоящий подарок, так еще и какой. Многие принцессы позавидовали бы, если бы им, конечно, зачем-то была нужна золотая, инкрустированная драгоценными камнями, глубокая пятилитровая миска. Это еще не все, я кивнул на вторую коробку. Виза бросила блюдо на кровати и одним движением сорвала вторую ленту. «Ух ты!» – воскликнула она, но тут же нахмурилась. «Только я не умею этим пользоваться. Так, ножом немножко. Я тебя научу». Я взял у нее из рук коробку и достал оттуда золотую тарелку и столовые приборы. Когда-нибудь же все это закончится, и будет неудобно, если ты не сможешь сидеть за столом со всеми. Это да, давай сейчас и попробуем. Сияющая девушка вскочила, но в этот раз первый урок использования вилки и ложки преподать я не успел. Раздался громкий стук в двери, дождавшись приглашения, в зал влетела Жаршаса. «Повелитель, доклад по нападению готов, говори». Нрфу выманили на площадь. «Кто?» Сразу же перебил я. «Самец Гранг». Их видели вместе. Они шли к площади и о чем-то говорили. Когда началась пальба, Нрфа стояла одна у статуи бывшей леди Праншис. Мы сколдовали заклинание поиска, но след оборвался. Работали профессионалы. «Ясно. Продолжай». У Нрфы была по максимуму вкачана вся защита. Стреляли одиночными выстрелами. Она не сразу сообразила, что происходит, но потом попробовала скрыться. Первые 5 выстрелов прошли с интервалом в секунду. Они-то и сняли дистанционные щиты. Потом одновременный четверной залп. Первые 3 пули заблокировала абсолютная защита, а четвертая пробила шлем и голову. Нрфа не доползла до укрытия всего метр. И зачем мне это последнее уточнение? Для драматизма, чтобы я понял, что еще чуть-чуть, и она бы спаслась. Сраные ублюдки. Мои кулаки непроизвольно сжались, а острые когти впились в ладони. Судя по скорости стрельбы, нападающих было минимум 4. А вот и не факт, просто Жаршаса не знает о тех штуках, которые изобрела Нрфа, а среди них была очень интересная хреновина, созданная как раз для снятия абсолютной защиты. 4-ствольное ружье, бьющее с 200 метров. 3 первых пули снимали щит, а 4-я убивала. Собственно, именно это, похоже, сейчас и произошло. Изобретение, убившее изобретателя. На Земле такое случалось регулярно. И это значило, что в принципе киллер мог быть и один, просто очень быстрый и имеющий в инвентаре достаточный запас заранее заряженных ружей. Мда, еще и шлем пробило, а он у ремесленницы был покруче моего, да и щитов у меня куда меньше. Жесть. Теперь придется заранее активировать каменную кожу на человеке или орке и в случае нападения сразу же превращаться. Хорошо, то есть плохо. Я снова посмотрел на Жаршасу. Прекращаем розыск. Пристрой каждую из подписавших контракт на полезные работы. Скажи всем, что сейчас в приоритете другие дела. Будет исполнено, повелитель. Еще что-нибудь? Нет. Запускай претенденток. Гранга поползла к двери, а мне оставалось только надеяться, что та злость, которую я испытывал, не вырвется наружу, и я случайно не прибью кого-нибудь из моих потенциальных подчиненных. Из городка, расположенного вокруг столба, мы вышли через 12 часов, и только когда вокруг снова сгустился туман, я перестал внутренне сжиматься, каждую секунду ожидая выстрела в голову, и наконец вздохнул по-настоящему свободно. 2 часа ползти, напомнила Жаршаса. Я не бы рекомендовала отказываться от щита крови. Да я и не собирался. Раз уж мне выпала возможность заполучить себе в подчиненные магов крови, пусть работают, уменьшая вероятность внезапной смерти своего хозяина. Впрочем, по большому счету, им это выгодно, потому как моя гибель сделает их вновь свободными. Локация растущего кристалла улучшения ничем не отличалась от предыдущей. Та же крепость с 3-метровыми стенами, те же платформы и точно такие же монстры. Вон, волка бей. Виза кружила над кирпичиком и руководила его качем. Да не в тыкву, их у него три, в грудак бей, вот, молодец. У ядра был откат в час, и его мы решили приберечь на предпоследнюю перед большими монстрами волну, и пока шли первые, сынуля месил врагов вручную. К слову, месил мощно, во время удара его кулаки тоже начинали сиять зеленым и начисто разносили черепушки, легко ломая демонам кости. В следующей волне будут дистанционники, предупредил я питомцев. Так что, Виза, тоже начинай мочить. Принято. Донесся до меня отдаленный мысленный крик. В целом этот заход шел гораздо бодрее. Во-первых, сказывался опыт, а во-вторых, состав группы претерпел серьезные изменения. Семерых своих самых слабых подчиненных я заменил на самых сильных из последнего набора, и новички изрядно превосходили старослужащих. Можно замахнуться на восьмой уровень, крикнула разгоряченная боем Жаршаса. Не замахнемся, а возьмем. Прошипел я и, превратившись в человека, отправил стрелу первому вышедшему из тумана рогатому любителю покидаться камнями. Поздравляем, ваш кристалл получил седьмой уровень. Ага, и не на соплях, как в прошлый раз, когда я еле выбрался из-под груды заваливших меня туш, а с большим запасом. Более того, к этому моменту мы полностью сумели уничтожить предыдущую волну. Правда, сейчас на наши стены наступал плотный ряд 30-метровых бронированных машин-убийц. Ближе к кристаллу встань. Я ткнул пальцем в одну из гранг. Да, повелитель. Она, виновато кивнув, подвинулась еще на 10 сантиметров и вжалась между двумя своими подругами. Да, только облепив кристаллу так, как модели бывшего хозяина плейбоя Хью Хефнера, мы имеем шанс набрать таки этот восьмой уровень. Большинство моих девочек в бою против таких громил ничего не сделают, так что пусть жмутся к кристаллу и по максимуму ускоряют его рост. Приготовить иллюзии, фантомов. На иллюзии они не среагируют, поправила меня Чшиша. Она была сильнейшим магом иллюзии и тоже получила от системы задание меня завалить. И именно ей на время боя я отдал выбитое из леди Франшис кольцо. Оговорился, кивнул я. Приготовить фантомов. Первые, погнали. Я превратился в хоббита, а трое моих подчиненных вскинули сияющие посохи. Вот это моща. В глазах зарябило. А из крепости навстречу армии демонов ломанулись сразу 15 бильбо. Задача бить перед моими клонами не стояла, вместо этого за счет своей ловкости они должны были по максимуму раздражать и отвлекать гигантов, не давая им продвигаться вперед. К слову, мои двойники в момент сотворения полностью перенимали мои характеристики. Именно поэтому на мне лежали все возможные бафы, а сам я выпил вообще все, что нашел в инвентаре, в том числе и, конечно же, экстракт крови внешников. Вторые, погнали. Теперь я стал вампиром, и этот облик скопировала другая тройка магов иллюзий. Красота. Еще 15 моих клонов унеслись в небо. Пора и мне начинать. Я выбрал демона, которому не досталось моего двойника и, превратившись в человека, помчался прямо на него. Эр-эр-эр-а-а-а. Зарычал, заметив меня, гигант и поднял ногу. Прыжок, и ломающая камни ступня опустилась в нескольких метрах от меня. Кстати, в подземелье клана Дикий Огонь такой хмырь пусть и не очень в тему, но с большим удовольствием ездил мне по ушам, а сейчас просто рычит. Видимо, там был специально вшитый в оболочку системный скрипт. Рассуждая о таких бесспорно важных в данную секунду вещах, я в облике хоббита уже карабкался по ноге гиганта. Говорить не умеет, а действует точно так же. Здоровенная ладонь взметнулась и хлопнула по ляжке. Я же в облике дриады взлетел на метр и снова превратился в хоббита. Снова удар ладонью, а я перепрыгиваю на другую ногу. Пока летел, успел мельком взглянуть на поле боя. Неплохо. Большинство хоббитов еще живы и успешно нервируют и отвлекают огромных демонов. Вампиры делают то же самое, только с воздуха. Девочки же облепили кристалл и едва ли не трут его руками, чтобы он рос быстрее. Не все, конечно. Маги крови накладывают дебафы и бьют красными шарами в красные же морды. Маги иллюзий, по мере накопления маны, создают новых фантомов, а маги изменений посылают в бой трансформированных, заранее купленных на рынке, скальников. Я вцепился в штанину и продолжил свое быстрое восхождение. Снова хлопок огромной ладони, снова дриада, и вот я уже влетаю в грудь. Превращение в человека и мощный удар копьем в сердце. Блин, как же не хватает коротких перемещений вроде тех, которые использовала в бою леди Франшис. На нашем континенте я о таких артефактах не слышал, надо будет поспрашивать в здешних столицах и главном городе, может, там кто-то и продаст. Я вылетел из груди медленно оседающего гиганта и, превратившись в тролля, в прямом смысле камнем упал вниз. Блин, сразу два гада не при деле и активно ломятся к крепости. Один с другой стороны, до него далеко, а вот второй совсем рядом. Эх, не сообразил, быстрее было бы долететь вампиром. Тяжелые ноги с грохотом впечатались в камни, а я тут же прыгнул, прямо в полете превращаясь в человека. Рогач стоял всего в 10 метрах от стены, и пришла пора крайних мер, ускорение и возмездие. И без того замедленные для меня монстры перешли в режим слоума. Я подлетел к еле-еле поднимающейся пятке и, с разбега на нее запрыгнув, устремился вверх. Да, человек хуже ползает, но с таким преимуществом в скорости на это плевать. С тыла я еще не атаковал и действий демона предсказать не мог. Да и вообще, откровенно говоря, думал, он меня не заметит. Хер там, не поворачивая головы, он просто тряхнул ногой. Видимо, план был банально меня сбросить, и не будь на мне столько ускоряющих бафов, у него бы получилось. Но не сейчас. Толчок, и я уже на второй ноге. Бам! С замедленным тянущимся звуком дробя камни, пятка рогача опустилась на землю. Пофиг, я уже на спине, а еще через несколько секунд в районе лопатки. Небо заслонило красное пятно, это на меня неслась огромная красная ладонь. Не успела. Махнув на прощание крыльями дриады, я влетел внутрь. А вот и сердце. Удар копья, и минус второй демон. Жаль, из них тут ничего не падает. Бестелесность, время действия. 11 секунд. Тело демона стало медленно падать, а я решил попробовать другую стратегию и, едва оказавшись снаружи, превратился из дриады в вампира. А теперь полный вперед на другую сторону крепости, где огромный рогач уже подобрался к стене. Снизу мигнули сразу три красных вспышки, и нападающего окутало густое облако дебафающего дыма. Но ему было пофиг. Он ломился вперед и достиг стены, когда я только пролетал над уже солидно вымахавшим кристаллом. Честно говоря, я сначала решил, что он ее просто перешагнет. Но нифига. Нога краснокожего взметнулась и со страшной силой обрушилась на каменную кладку. Раздался жуткий грохот, а осколки камней разлетелись на десятки метров. Если бы не щиты, моих змеек скосило бы за секунду. Демон заметил меня и взмахнул лапой, а я не стал выпендриваться и, стоило ладони приблизиться, превратился в дриаду. Когда гигантская мухобойка пролетала через меня, на секунду стемнело, а потом снова расцвело, и я уже в облике вампира устремился к широкой бронированной груди. Снова темнота, и уже третье пронзенное копьем сердце. Демон рухнул, а я снова оказался снаружи и, размахивая черными крыльями кровососа, завис в воздухе. Поздравляем, ваш кристалл получил 8-й уровень. Да, может, 9-й, не в другой раз. Еще 5 гигантов совсем рядом с оградой, хоббиты и вампиры почти все померли, минимум половина моих магов уже не способна ничего кастовать, да и на дриаде осталось всего несколько секунд бестелесности. Жадность фраера погубит. Заложив крутой вираж, я спикировал в крепость. Испытание закончено. Поздравляем, лорд, вы вырастили кристалл 8-го уровня, настолько же улучшен ваш столб испытаний. 8-й уровень. Восторженно повернулась ко мне маг крови Дриша. Мало кому такое удается. А 9-й? Спросил я. Такого еще не было. Будет. Я усмехнулся и открыл меню. Выберите улучшение тела. Так, все, конечно, очень классное и очень регенерацию хочется, но сейчас мой выбор, восприятие, а с учетом размера выращенного кристалла оно апнется сильно. Готово. Теперь, по крайней мере на этом континенте и особенно, если буду в облике глазастого Гранга, вряд ли кто-то сумеет выйти из тумана вскрытности и шмальнуть в меня из огнестрела. Фух, жизнь налаживается. Теперь можно и в столицу двигать. Разумеется, приняв все возможные меры предосторожности. А возможные меры предосторожности мы продумали тщательно. Вон они. Жаршаса указала на показавшихся из тумана Гранг. Блин, далеко не сразу мы их нашли. Как у них вообще тут с потеряшками, особенно среди детей? И, собственно, где все дети? Ни одной маленькой змейки я еще не видел. Тайная встреча состоялась на границе моей территории и столицы в самой дальней от основной дороги точке. Дальше столбов испытаний не было, а сам город еще не начался, поэтому мы могли рассчитывать на отсутствие лишних глаз. Меняемся артефактами, руководила процессом Жаршаса. Фыссаша, венок на день, в облике шакала и, разумеется, под прикрытием кровавых щитов, я следил за приготовлениями и не спеша локал пиво из очередного бочонка. Может, я, конечно, и дую на воду, но береженого система бережет. Хронис убил Нрафуи, по идее, должен успокоиться, но он знает, что она зачем-то пошла ко мне и подписала контракт. На его месте я бы себя обязательно завалил. Соответственно, моя текущая цель – максимально усложнить ему эту задачу. Мы готовы, повелитель, доложила Жаршаса. Совсем неплохо. Благодаря заранее подобранным примечательным артефактам, 15 стоящих передо мной гранг выглядели один в один как тот отряд, с которым я совсем недавно выращивал кристалл, а между тем 8 его членов мы заменили на других бойцов. Но самое главное, в окружении змеек стоял я, собственной, так сказать, персоной. И в этот раз вроде уже не такой и страшный, правда, по-прежнему мелкий. Задача понятна? Спросил я создавшую моего клона и руководящую отрядом отвлечения Шишу. Так точно, повелитель, прошипела она, войти через центральные ворота, никого к твоему двойнику не подпускать и закрывать его магическими щитами, направляться в гостиницу и там ждать, собой не рисковать, напомнил я, в случае атаки централизованно отступать, а после связаться с нами и идти на место встречи, будет исполнено, хорошо. В добрый путь, девочки. Змейки и мой двойник зашуршали хваплобрами и вскоре скрылись в тумане. Готовы? Я повернулся к 9 оставшимся со мной грангам. Так точно, повелитель, хором прошипели они. И я готов, начинаем. Из 9 моих подчиненных 5 были магами иллюзий, и сейчас, встав в круг, они колдовали общие заклинания. Да, как оказалось, так тоже можно. Таким образом расход маны каждой из них становится меньше, а вот фантом получался мощнее и долговечнее. Яркая вспышка осветила камни, а через мгновение передо мной появилась большая карета. А чего, лорд я или не лорд? Хотя, конечно, дело не в этом. Просто карета – единственный способ скрыть тот факт, что я самец. Да и была она весьма скромной. В таких ездят зажиточные, но не супербогатые купцы. Снова вспыхнула, на сей раз синим. Удобно. Почти как в Золушке. Сначала карета из ничего – потом два прекрасных, только очень страшных, шипастых толстоногих красных коня из 2 скальников. Теперь можно и на бал, найти там принца и открутить его тупую башку. Прошу, повелитель. Жаршаса открыла дверь кареты и подала мне руку, помогая взобраться. Мда, точно Золушек. Ну а что делать, если в каретах тут ездят в основном самки и при моем росте, чтобы оказаться внутри, нужно запрыгивать чуть ли не с разбега. Поехали. Прошипел я и занавесил шторкой окно. Через час мы будем в Грангане. Глава 18. Туман, окружающий столицу, рассеивался постепенно. Все дальше было видно проступающую перед каретой дорогу, все больше появлялось сделанных из черного камня домов и магазинов. И, наконец, мы увидели его. «Писец», — прошептала Виза. «Лядь», — воскликнул кирпичик и, покосившись на меня, добавил. «В смысле?» «Красиво очень. Закрой занавеску». Я погрозил ему пальцем. «И вообще прячься. Ворота скоро». Питомец что-то простучал себе под нос, вздохнул и исчез, а я снова прильнул к окну. «Реально ляти писец. Главный столб Гранганы, столица государства Грангана, у основания был шириной 500 метров, а уходил вверх на неизвестно сколько, так как примерно в километре от земли просто терялся в облаках. Но даже не размер внушал больше всего, а его вид. Матовая черная поверхность, исписанная непонятными, ярко светящимися, будто бы пульсирующими красным рунами. Этакий большой дьявольский. Ну и стержень, снова прошептала Виза. Хорошо, пусть будет стержень. Почти у ворот. Повелитель, переодевайся, произнесла Жарша со странным голосом. О-о, смотри, мне кажется, она хочет увидеть тебя в роли слуги. Очень даже может быть. Но как в сложившихся условиях я могу ее за это упрекнуть? Если бы меня взяла в рабы даже очень привлекательная девушка, я бы точно захотел поменяться с ней местами. Ну что ж, значит, пришло время порадовать мою главную помощницу. Я сменил комплект одежды и, как положено слуге, устроился на полу. Что-нибудь желаете, госпожа? Я достал заранее подготовленный поднос с добытыми из столба фруктами. Не сейчас. Жаршаса надменно подняла голову и поудобнее устроилась на мягком сидении. И вообще, закрой рот и не мешай мне наслаждаться тишиной. Ля, какая цаца. Молодец. Да, похоже, Гранга давно ждала этого момента, и раз уж я приказал ей играть богатую торговку, упускать такой случай не планировала. Ну, молчать так молчать. Я улыбнулся и принялся сквозь щелку в шторах наблюдать за небом. Интереснее, конечно, рассматривать демонов и сам город, но с пола огромной кареты ничего этого видно не было. По меркам Шринанта, стена, окружающая Грангану, была ни о чем и, должно быть, осталась с тех древних времен, когда ослабляющий другие расы туман был не так силен, и столкновения нет-нет да и происходили. «Есть хочу», — заявила Жаршаса как раз в тот момент, когда в окне мелькнул край черной ограды. «Прошу, госпожа», — я снова протянул Гранге поднос с фруктами. «Мясо хочу», — посмотрев на меня, как на червя, прошипела она. Я усмехнулся и достал большую миску с жареными куриными ногами. К слову, нефиговым и очень дорогим деликатесом для этих мест. Яйца и корм для цыплят выпадали только из столба, а уже взрослые особи на континенте почему-то не неслись. Гранга взяла ножку и, кинув на меня быстрый взгляд, осторожно полностью засунула ее в рот и резко сжала челюсти. Раздался хруст, а потом сладостный вздох. Судя по закатившимся глазам змейки, часто подобное лакомство она себе позволить не могла. Карета вздрогнула и остановилась. Я напрягся, но продолжил сидеть на полу, протягивая поднос. Дверь открылась, и на пороге появилась голова стража. Да, именно голова, потому что это был самец, и роста, чтобы появиться целиком, ему не хватало. «Будешь?» – Жаршаса протянула ему куриную ножку. Я старался не пялиться на стражника, но краем глаза все же заметил, как тот вздрогнул. «Это мне?» После паузы тихо прошипел он. «Ну хочешь, начальнику отдай», — Жаршаса обнажила клыки в усмешке. «Нет». Стражник схватил ножку, и она тут же исчезла у него в инвентаре, а следом дверь захлопнулась. «А чего он хотел найти?» — спросил я, когда карета тронулась. «Понятия не имею», — пожала плечами Гранга. «Традиция такая, пеших они не трогают, а как кареты едут, так всегда внутрь суются. Может, голодные? Может, в городскую стражу набирают самых слабых самцов из дома роста?» Гранга зевнула и лениво махнула рукой. «Фрукты давай». Я протянул поднос, а сам снова задумался над необычной структурой местного, так сказать, воспитания, о которой узнал, уже когда мы сели в карету. Как оказалось, детей тут растило государство. Трудно сказать, с чем это было больше связано. С большой кладкой, в среднем 8 яиц, с отсутствием свободно растущей еды или количественным перекосом в сторону слабых самцов, но, так или иначе, яйца сразу же сдавали в один из имперских инкубаторов, после чего связь родителей с детьми терялась. Жаршаса рассказала, что самые маргинальные или богатые гранги иногда скрывали 1-2 яйца и взращивали наследников в тайне, но это случалось редко. Без школы и профильного образования, которые давали маленьким змеедемонам в академии, найти себе место в этом странном мире было не так-то просто. Впрочем, та же формальная служба на никому не нужных городских воротах, на мой взгляд, вообще не была тем, к чему стоило стремиться. Хотя взгляд императора Южного Шринанта вряд ли является эталоном для здешних мест. «Все спокойно, повелитель». Жаршаса вышла из образа, а это значило, что мы уже достаточно отъехали от ворот и никаких неожиданностей не произошло. «Хорошо, первый этап плана выполнен. Теперь нужно осуществить второй, убить Хронисса». Однако из-за особенностей континента это было не так просто, как могло показаться в начале. Во-первых, у него щиты. Во-вторых, таких классных ружей, как у него, у меня пока нет. Да и, как уже удалось узнать, ходит он с солидной охраной магов, а телохранители из местных колдунов получаются очень даже неплохие. Маги крови могут поставить как отводящие выстрелы, так и блокирующие урон щиты. Маги иллюзий – возвести плотные фантомные стены, а маги изменений – сделать кожу прочной. В общем, вариант с нападением в лоб отпадал даже из-за технической части. Но была еще и другая. Местные законы не одобряли в монокультурной стране убийство себе подобных. И если на частных территориях типа моих все вопросы, как правило, решали лорды, то в столице этим занималась имперская полиция. Попробуй просто на ровном месте устроить беспричинную бойню с летальным исходом, и очень быстрый и справедливый суд, не задумываясь, приговорит тебя к смертной казни. Что же касается других вариантов, то и с ними возникали сложности. Сначала я подумывал использовать свое копье и, переместив убийцу, остаться с ним наедине, но по итогу идею забраковал. Город раскинулся слишком широко, а радиус перемещения не такой уж большой. Велика вероятность наткнуться на свидетелей и снова прийти к варианту с казнью. Разумеется, если я задействую другие облики, то меня не поймают, но, по понятным причинам, этого лучше не делать. Какое решение? Их я видел два. Первое – прокрасться в логово Хронисса, подождать, пока он заснет, ну а дальше попробовать сделать все тихо. В теории возможно, но на практике крайне сложно, хотя бы из-за тех же щитов, находящейся поблизости охраны и потенциальных легендарных артефактов. Вторым решением была дуэль. Она представляла собой нечто очень похожее на битву за обладание столбом, с единственным отличием, от нее можно отказаться. Так что мне нужно было, чтобы убийца сам кинул мне вызов. Только вот как это провернуть, этим вопросом и предстояло заняться моим змейкам. Мне же в первую очередь следовало пройти одну крайне неприятную процедуру. Такое красивое лицо, такое красивое, шипело, а скорее, кудахтало надо мной здоровенная змеюка. Может, все-таки временное, нужно постоянное. Повторил я и расслабился. Насколько, конечно, можно расслабиться, лежа в похожем на стоматологическое кресле, только выполненном с учетом анатомических особенностей Гранг. А лег я в него, между прочим, за большие деньги, и моей целью было изменение внешности. Казалось бы, что сложного. Магия изменений позволяет делать это легко и даже, как я прочувствовал на примере своего постоянно увеличивающегося хвоста, безболезненно. Вот только эффект от заклинаний временный, а я слишком засветился и мне был нужен постоянный. И тут уже в дело вступала пластическая хирургия, разумеется, тоже изрядно сдобренная магией изменений. В общем, если говорить простыми словами, то очень сильный колдун должен был изменить мою внешность и держать так, пока хирург не внесет необходимые правки на физическом уровне, чтобы после снятия заклинания мою внешность нельзя было узнать. Случаются сбои, повелитель. Отговаривала меня Жаршаса, еще когда мы находились на моей территории в моей же усадьбе. Если врач ошибется, ты станешь уродом. Значит, найди мне лучшего врача. Отрезал я тогда. Она нашла, и мы сразу же поехали к нему. Но вот сейчас, видя две нависшие надо мной здоровые зубастые красные морды с белыми глазами, а также очень на вид острый скальпель, я уже не был настолько уверен в своей идее. Но делать было нечего. Слишком многие меня видели и 100% передали мои приметы всем, кому не нужно. Понятно, что я бы себя из 10 других Гранг, вероятно, не отличил, но вот местные почти наверняка это сделать смогут. А для моих целей крайне желательно иметь возможность свободно перемещаться и быть неузнанным. Не на карете же все время ездить. Готов, красавчик? Прошипела врачиха. Готов, только можно меня все равно красавчиком оставить? Я очень постараюсь, милый. Оскалилась змеюка и кивнула второй. Вторая же подняла посох и направила его на меня. Навершие засветилось, и я тут же почувствовал, как кожа на моем лице зашевелилась и стала растягиваться. И чего пугали? Ничего страшно. Дальше я мысль не закончил. Резкая вспышка боли ослепила и выбила из меня дух. Какой красивый! Приложив руки к груди, выдохнула Жаршаса. Хоть сейчас в брачное агентство, восторженно прошипела Дриша. Раньше было лучше, тихо шикнул себе под нос кто-то. Вообще не вижу разницы, резюмировала Виза. Ну и хорошо. Значит, как минимум рот и глаза на месте. Отказавшись от предложенного зеркала, я осмотрелся. А тут уютно. Маленький съемный домик-общага, коих тут полно. Конкретно этот рассчитан на группу из 10 Гранг. Общий зал, где мы сейчас находились, и 5 комнат, 2 на первом этаже и 3 на втором. И самое главное, девочки знали, что после операции я захочу жрать, и накрыли приличную поляну. Так как гуляли мы на мои и меню составлял я, то и деликатесы тут были исключительно добытые из столбов. Иными словами, привычные мне блюда. Ладно, я уселся на специальный цилиндрический столб-стул и обвил его хвостом. Какие новости? Изучаем его привычки и маршруты, повелитель, доложила Жаршаса. Из установленного, кроме завода, нашли его любимую баню, казино и двух любовниц. Сейчас работаем с этим. Да, те гранги, которых по эксклюзивному заданию прислала ко мне система, мало того оказались сильными профи в своих специализациях, так еще, так сказать, были коренными жительницами столицы. То есть постоянно тут тусовались и через одно-два рукопожатия знали почти всех. Удобно. Илюх, чего это с ними? Вдруг шепнула Виза. А чего с ними? Я окинул взглядом пятерых сидящих на табуретках змеек. Да, что-то не так, вытянуты в струнку, напряжены и не сводят с меня прищуренных белых глаз. Ой, а чего это у них слюна с длинных зубов стекает? А, ну вы это, я развел руки, указывая на накрытую поляну, налетайте. Все можно есть? Тихо спросила самая молодая из змеек. Все. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. 10 рук метнулись к столу, и тарелки, покачиваясь, зазвенели. мое, я первая взяла, отдай, яйцо мое, а ножка моя, так стоп, я хлопнул ладонью, все змейки, испуганно замерев, уставились на меня, а в мгновенно повисшей тишине отчетливо раздался звук шлепнувшейся на стол большой индюшачьей ножки. Ждите, я залез в инвентарь и принялся выкладывать все съестное, которое там только нашел. Через минуту на столе не осталось свободного места, и еда лежала в три слоя. Теперь медленно, не спеша и не отнимая еду друг у друга, ешьте все подряд. Начали. Первые кусочки они брали действительно не торопясь, но уже совсем скоро снова двумя руками хватали и, как мне показалось, без разбору пихали в свои ненасытные рты все, что ни попадя. «Ну все, Илюха», — хихикнула Виза, — «это круче, чем борщ. Считай, твои контракты с ними будут каждый год автоматически пролонгироваться. Да я и не против. Досконально я, конечно, возможности местных не изучил, но как минимум вот эти щиты, которые, судя по всему, имеются у всех специализаций, очень толковая тема. Придумать бы, как их грамотно встроить в армию нашего континента и самое главное, как их массово завербовать». «Повелитель, Жаршаса так резко вскочила, что едва не опрокинула стол. Чшиша вызывает». Не дожидаясь моей реакции, она выхватила из поясного кармашка мерцающий голубым камень и с размаха швырнула его на пол, вдребезги. 7 миллионов золота. Но для того я и купил эту штуку в самой понтовой части рынка у моего столба. Одноразовый артефакт, созданный крутыми ремесленниками при помощи магов иллюзий. Жаршасу окутал синий дым, и одновременно рядом с ней появилась Чшиша в полный рост. Вернее, не сама она, а переданное вторым таким камнем изображение. А там, где она сейчас была, перед ней точно так же стояла Жаршаса. Собственно, из-за специфики работы кристалла связи змейки и стали разговаривать, будто кроме них тут никого нет. Вернее, не разговаривать, а Жаршаса. Заорала проекция Чшиши. «Срочно найди повелителя. Гостиницу, где мы остановились, взорвали. Мы сумели вытащить клона и попытались его увести, но не смогли. Стреляли со всех сторон и по всем. Все живы?» – спросил я. Видеть Чшиша меня не видела, но, видимо, слышала. «Да, повелитель, мы отошли и сейчас недалеко от центрального имперского полицейского участка. Здесь они стрелять не посмеют». Гранга сделала паузу, переводя дыхание, а потом снова торопливо зашипела. «Мы не видели никого, но их было не меньше 30. Куда бы мы ни поворачивали, по нам продолжали стрелять. У этого облезлого хвоста скальника много бойцов и оружия. Что у хронисса много бойцов и оружия и так было понятно, а вот тот факт, что эта тварюга подколодная решит действовать настолько решительно. Впрочем, я и об этом догадывался и сделал бы на его месте то же самое. Ну а что, какой-то хрен за несколько дней захватил 2 столба, при этом победил кучу народа и набрал армию. К тому же успел подержать в подчинении ту, кто могла сболтнуть лишнего и подставить под удар его самую перспективную отрасль. Кстати, я едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Он же вряд ли сам сидит и сутками напролет клепает эти ружья и пушки. Вернее, раньше он, может, так и делал, но теперь, когда после смерти нрав и патент стал полноценно принадлежать ему, наверняка передал его кому-то из своих подчиненных. Сука, это еще больше усложняет дело. Мне не просто надо его убить, мне надо еще и выйти на этого оружейника. Повелитель, иллюзия Чшиши вывела меня из раздумий. Нам идти на место встречи, когда будет информация по этому ублюдку. Я посмотрел на Жаршасу. В течение часа, идите в полицейский участок, скомандовал я Чшиши. Если никто из наших за вами не придет, то через 6 часов снова связь. Далеко от укрытия не отходите и не разделяйтесь. Они вас наверняка пасут и попробуют кого-то захватить, чтобы допросить. Вряд ли, повелитель, вмешалась Жаршаса. Они знают, что мы связаны контрактом подчинения и никто из нас ничего не расскажет. Точно. Но все равно держитесь вместе. К нам идти нельзя, выследит. Будет исполнено. Силуэт Чшиши вместе с воспоминанием о том, что когда-то у меня было на 7 миллионов золота больше, растворились. Ждем, наклонила голову Жаршаса. Нет, я схватил бутылку с кисляком и в 3 глотка выдул ее наполовину. Нужно проработать план, прорыв на завод и похищение мастера. Похоже, он не передал патент, повелитель. Жаршаса сидела напротив меня и попивала кисляк. Наш информатор сообщил, что он весь день не выходит из своего кабинета, и туда постоянно тащит ингредиенты и выносит ружья. Прорваться шанс есть? Есть. Но потом нас казнят. Ясно, я задумчиво постучал когтями по поверхности стола. Значит, только любовницы остаются? Да. И к какой он пойдет, еще неизвестно, нет, но мы можем нейтрализовать обеих, они живут не очень далеко друг от друга. Ты успеешь, ага, еще за 7 миллионов, вернее, за 14, потому что еще надо отдать приказ Чшиши. Нужно отвлечь бойцов Хронисса, а для этого ее группе понадобится выйти из полицейского участка. Хорошо, приступаем к реализации плана. Я встал и с усмешкой посмотрел на Жаршасу. И кто разыграет со мной страстный секс? Все остальные добровольно отказались. Сияющая Гранга встала во весь рост и как-то слишком наигранно вздохнула. Так что придется мне, Илюша. Только не соглашайся, чтобы она была сверху. Да уж, я еще раз кинул взгляд на угрожающе нависшую надо мной огромную грудь и пополз к выходу. Глава 19. С дороги. Я пихнул плечом зазевавшегося Гранга и, зашуршав хваплаброй, устремился дальше по дороге. Гнилой хвост донеслось мне вслед. Это я, разумеется, проигнорировал. Только что через кристалл связи Жаршаса сообщила, по направлению к какой любовнице выдвинулся Хронис, и мне во что бы то ни стало следовало его опередить. Причем опередить серьезно и попасть в дом до того, как туда прибудут первые телохранители случайного владельца моего патента. Еще один черный дом и поворот. Здра. Ой, извините. Я резко притормозил, едва не врезавшись в здоровенную Грангу, после чего бочком протиснулся между ней и стеной и продолжил путь. Сюда. Справа раздалось шипение, и сильные руки дернули меня в подворотню, а потом через маленькую дверь втолкнули в тесную комнату, где столпились мои подчиненные. Вон тот, Дриша подвела меня к окну и указала на стоящий дальше по улице, окруженный сплошным двухметровым забором двухэтажный дом. Домик был не очень большим, но, по обилию чрезмерных дизайнерских решений, вроде выточенных на фасаде обнаженных гранг, а также большого фонтана прямо на крыльце, стало сразу понятно, что с деньгами у хозяйки проблем нет. Совсем без шума не получилось. Тихо прошипело мне на ухо Гранга. Один из слуг спалил, и его тоже пришлось нейтрализовать. Один из, да, еще 4 слуги в доме остались, вздохнула она. Но Жаршаса их отвлечет, тебе надо будет залезть вон в то окно, первое слева на втором этаже. Когда? Через 2 минуты после того, как я дам сигнал. И пора начинать, господин. Минут через 10 проверяющие Хронисса уже будут здесь. Тогда начали. Дриша кивнула и быстро выскользнула на улицу. Там она сделала вид, что забыла выключить утюг и стала что-то колдовать. Видимо, окутавшее ее красное сияние и было знаком. Время пошло, подсказал мне кто-то сзади. Я заранее выпил зелье повышения скрытности и выполз на улицу. Дриша, продолжая что-то усердно искать, едва заметно кивнула, а я устремился к указанному дому. А потом, немного не доходя, юркнул в тени, убедившись, что на меня никто не смотрит, превратился в хоббита. То был один из самых ненадежных пунктов плана, вернее, один из нескольких самых ненадежных пунктов дырявого, как сито, плана. Гранги слишком хорошо видели в скрытности, и никого из них ни при каких обстоятельствах нельзя было подпускать близко. Я убедился, что змей поблизости нет, вздохнул и, перебежав переулок, подпрыгнул. Ловкое движение, и я уже на заборе. И, сука, в 3 метрах передо мной Гранг. Какого хера? Кто-то должен был всех отвлечь. От неожиданности я качнулся, но устоял. Хорошо, что хвостатый сидит спиной и чем-то увлеченно занимается. Ба, да он же цветочек сажает и далеко не первый. Да уж, или любовница у Хронисса была богатая, или он ей ни в чем не отказывал. Горстка земли тут стоила 100 000 золота, а цена ростка уходила за 1 000 000. Может, виза права, отойти от дела и заняться бизнесом? Страшно представить, что можно устроить с моими возможностями по перемещению между континентами. Размышляя обо всякой ерунде, я двигался по забору в сторону от улицы и садовника, поглощенного своим занятием. Вроде достаточно, теперь не должен заметить. Я хотел спрыгнуть, но передумал и, аккуратно присев, сначала свесился на руках. Вот так, торопиться некуда. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Вдруг зашипел, подняв голову садовник. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Раздалось в ответ из-за угла дома, до которого оставалось всего 5 метров. Ну нахер. Бегство в тени, и прыжок на все очки ботинок кузнечика. Я перемахнул через лужайку и, вцепившись в камни, повис недалеко от нужного окна. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Сказал проползающий снизу Гранг. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ответил ему садовник. Да, видно, что-то у Жаршасы пошло не так. Ладно, вроде не видит. Главное, чтобы закончили трепаться и расползлись до того, как выйдет время бега в тени. На всякий случай я плотнее прижался к черному камню и только сейчас осознал, что завис, вцепившись в огромные груди барельефа, изображающего лежащую на спине Грангу. Символично, ведь совсем скоро мне, возможно, предстоит узреть все это вживую. Бррррр, пока об этом лучше не думать. Гранги пошипели еще с полминуты, после чего один уполз за угол, а второй вернулся к прерванному занятию по облагораживанию территории. Убедившись, что на меня никто не смотрит, я быстро пробрался к окну. Ну тут хоть без косяков, обошлось. Створка легко поддалась, и я юркнул внутрь и стал демоном. И на меня мгновенно набросилась Гранга. «Повелитель!» – прошептала она, и я в последний момент сдержался, чтобы не выхватить меч. «Это я, Жаршаса!» «Я уже понял!» – пошипел я и внимательнее присмотрелся к незнакомке. «А у хронисца есть вкус!» «Я, конечно, не знаток и не любитель змей, но это хотя бы не такая здоровая, достаточно худенькая, а грудь, по крайней мере пока под одеждой, выглядит вполне себе ничего и серьезные увечья вряд ли нанесет. Повелитель, я не смогла отвлечь всех. Это я тоже уже понял, ближе к делу. Проверяющие хранисца всегда осматривают дом и заходят даже сюда. Когда мы их увидим, тебя нужно будет трансформировать. Да мы же это уже обсуждали. Где Фыссаша? Я тут. Высокий писк раздался откуда-то сбоку и я повернулся. Ёпст. На небольшом мраморном столике стояла жирнющая крыса. А ты сумеешь колдовать в таком виде? Спросил я, с сомнением разглядывая виляющую тонким хвостом подчиненную. Да, повелитель. Пропищала крыса. Никакой разницы нет. Даже инвентарь доступен. Мда, любопытно. Особенно посмотреть, что будет, если она достанет шлем и начнет потом из-под него выбираться. Слуги где? Кроме того, который нас заметил, все внизу. А тот в подвале, в мусорном баке, вместе с хозяйкой дома. Живые? Поинтересовался я. Понятно, что вопросы, которые мы решали, допускали наличие случайных жертв, но я все равно не одобрял подобное и всех просил по возможности их избегать. Да, спят в виде крыс. Хорошо. Прошипел я и тут вспомнил про еще одну вещь. А назад мне потом как превратиться? Вот, Жаршаса протянула мне маленький кусочек мяса. Как придет время, съешь. Тихо. Пискнула вдруг крыса, то есть Фыссаша. Внизу слуги засуетились. Едут, коротко подтвердила, выглянув в окно, Жаршаса. Ты готов, повелитель, как пионер, как кто, неважно. Начинаем. За время, проведенное в этом мире, с кем я только не встречался и кем только не был. Как там инфо-цыгане на земле говорили, выйди из зоны комфорта, откройся новому, да без проблем вообще. Лапки Фыссаши окутало голубое пламя, что в следующий миг перекинулось и на меня. Мама, пол резко рванул навстречу, а уже через секунду я стал крысой и понял, что зря наговаривал на Гранг. Вот вообще нифига они нездоровые, вернее, не были, пока крошечным не стал я сам. Ты как, повелитель? Жаршаса наклонилась, а у меня чуть не остановилось сердце. Отлично, испуганно пискнул я, отойди от меня. Зубастая змеиная рожа снова взлетела под потолок, а я с облегчением выдохнул. Писец какой-то, больше никогда не буду бояться насекомых, им, бедолагам, гораздо страшнее. О, а слух у крыски-то получше, теперь я слышу суету внизу. Гости скоро будут здесь, надо ныкаться. Куда прятаться? Пропищал я. Под шкафом хорошее место, сообщила Фыссаша и ткнула лапкой, а я под комод залезу. Хорошо, я сделал несколько осторожных шагов и, мне понравилось, острые коготки легко цеплялись даже за лакированный паркет, а низкая посадка позволяла хорошо чувствовать баланс. Ну-ка, а если бегом? Я ломанулся к шкафу и с удивлением понял, что, несмотря на маленький размер и короткие лапы, сильно в скорости не потерял. Так вот почему крыс невозможно вывести. Я с разгону влетел под шкаф и, лихо затормозив, развернулся. Класс. Пыльно только. Я несколько раз чихнул и, затаившись у стеночки, стал ждать. Госпожа Мелисса. Из-за двери раздалось взволнованное шипение. Люди господина Хронисса прибыли. Да они уже минут 10 как прибыли и вовсю шуруют по дому. Теперь же, наконец, их руки дошли и до святая святых, спальни хозяйки. Пусть войдут, милостиво разрешила Жаршаса. Надо заметить, в роль моя змейка вжилась отлично, и голос надменный, и сидит на роскошном столбе табуретки, как королева. Другой вопрос, так ли вела себя лежащая сейчас в куче мусора Мелисса? Скоро узнаем. Дверь скрипнула, и в комнату заползли два мужских облаченных в хвоплобры хвоста. Там сверху у них наверняка еще были и мужские змеиные тела, но с моей текущей позиции я видел только нижнюю часть гостей. «Приветствуем, госпожа Мелисса», – прошипел один из прибывших. «Вы позволите нам осмотреться?» «Конечно», – не вставая со стула, – ответила Жаршаса. Хвосты разделились и расползлись по большой комнате. Застучали створки шкафов, заскрипели отодвигаемые шторы. Под мебель, разумеется, никто не заглядывал, и даже когда с громким шуршанием хваплобра остановилась в считанных сантиметрах от меня, я почти не нервничал, но из-за пыли вдруг очень захотел чихнуть. Сука, нет, как там меня учили, чтобы не чихнуть, надо облизать верхнюю губу, за человека всегда помогало. Ну-ка, я высунул язык и вместо губы лизнул нос и тут же оглушительно чихнул. Для крысы, разумеется, но никаких сомнений в том, что в царящей тишине спальни меня услышали, не было. А скоро ли будет господин Хронис? Чтобы сместить фокус внимания на себя, тут же спросила Жаршаса. «Скоро, госпожа», – прошипел проверяющий. «Это что за звук? Какой?» – удивленно шикнула змеюка. «Да писк какой-то, вроде из-под шкафа. Сейчас гляну». Хваплобра зашевелилась и, судя по скрипу доспехов и тяжелому выдоху, Гранг сейчас нагибался. «Твою мать!» В поисках спасения я завертел головой, но размер спальни позволял не ставить мебель вплотную друг к другу, и просто так проскочить в соседнее укрытие не получилось бы, но делать нечего.